Вы не ошиблись, сенатор, но боюсь, что объяснить все сейчас мы не сможем. Это не застольная беседа. Лучше мы с вами встретимся после обеда, скажем, вдвоем. И я расскажу вам, что знаю. Устраивает? Сенатор немного рассеянно заказывает обед. Мартин тактично предлагает тост за прекрасную амазонку. Девушка краснеет. Сенатор улыбается, и опасный момент объяснения счастливо откладывается. «В город?» – спрашивает сенатор, поглаживая вьющуюся седую бороду. «В город, сенатор?» «Дела?» «Пожалуй. В связи с ними у меня к вам вопрос». Пользуясь новой возможностью отвлечь старика от воспоминаний. «Мы с Доном далеки от политики, так уж случилось. Не знаем ни партий, ни вождей. А вы нам кое-что наверняка сможете объяснить». «Например?» «Кто такой Турмердок?» «Турмердок?» – удивленно повторяет Стил. «Вас он интересует как личность или как политическая фигура?» «И то, и другое. Я познакомился с ним в кабачке Вильсона в Сильвервилле. Рассказываю историю своего знакомства с Мердоком». «Значит, одним выстрелом разбили бутылку», — смеется сенатор. «А что же сказал Турмердок?» «Он предложил бродяге прекратить самодеятельность. И представьте себе, этот громил отступил, как побитая собачонка». «Подобных собачонок у Мердока десятки тысяч. Это не просто разбойничьи шайки, хотя и таких у него немало. Это костяк будущей партии, к счастью, еще не легализованный». «Какой партии?» – спрашиваю я. «Реставраторов, свергнутого нами полицейского государства». «Мне смешно. Он не родился еще в то время. Что он знает о нем?» «Есть свидетельства очевидцев. Мердок умный и образованный человек, бывший шериф на серебряных рудниках. Шериф жесткий и требовательный. Его заметили, пригрели и даже предложили какой-то пост в руководстве рудниками. Но он вышел в отставку и занялся политикой. Сначала был популистом, как и мы, потом откололся. Наш демократизм его не устраивал. Для партии джентльменов у него не было ни состояния, ни положения. Вот он и попробовал основать третью партию, еще правее. Крупным собственникам обещал снижение налогов, мелким расширение торговли и земельных угодий, бродягам и неимущим свободное освоение новых земель. Наша страна, как вы знаете, огромна и не обжита, но все новое, что вы откроете и захватите, будь то земля или участки рыбачьих и охотничьих промыслов, вы обязаны оплатить государству. Это доход и прибыль казны. Мердок требует отмены закона. Никаких доходов в казне. На открываемых землях каждый волен захватить столько, сколько сумеет обработать и обжить. По идее, неплохо. Но аграрный миллионщик может захватить и обработать в тысячи раз больше, чем фермер-сотенник. А ликвидация сената и единоличная диктатура освободят Мердока от любых обещаний. На что же он рассчитывает? На сенаторские выборы. Но по нашим законам, кандидатов в Сенат имеет право выставить только легализованная партия. Юридически такой партии у него нет. Биль о ее легализации мы провалили большинством голосов. А для военного путча у Мердока еще мало силенок. Господи, как скучно. восклицает белокурая соседка Мартина. «Вы все о политике? Мистер Мартин слушает, а я скучаю». Мартин мгновенно находится. «Может быть, мы с вами пока посидим на палубе?» «Конечно, погуляйте», — поддерживает его сенатор. «А мы с Анна продолжим наш разговор». «Он обещает быть долгим», — говорю я. «Тем лучше». Мартин с племянницей Стила уходят. Мы в столовой почти одни. Только кое-где официанты убирают посуду. «Не удивляйтесь, сенатор», — перехожу я к решительному объяснению. «Я мог бы даже сказать, не удивляйтесь, Джеймс. Перед вами не сын Джорджа Анна, а тот самый Анна, который боролся бок о бок с вами против Корсона Бойла. Я могу напомнить все подробности наших встреч, начиная с первой на реке, когда вы подстрелили из арбалета черную птицу, и последнюю, когда из того же арбалета вы выпустили зажженную стрелу в ложу Корсона Бойла. Вы знаете, откуда мы тогда пришли, и сейчас мы оттуда, с земли». Сказать, что сенатор удивлен, значит ничего не сказать. Он потрясен до немоты. «Но ведь прошло уже 50 лет, а вы все тот же!» — шепчет он. «На земле другое время, Стил, другое его течение. У вас проходит год, у нас месяц, да и тот подсчет приблизителен. Не знаем мы и того, какая сила перебрасывает нас на вашу планету. Несколько дней назад мы с Мартином были еще на Земле, а сейчас плывем с вами на Гекльберри Финне. Трудно поверить». «У нас не изучают латынь», — тихо говорит сенатор. «Не знают этого языка, но отец знал. И я запомнил слова, которые он сказал мне, когда вы появились у нас впервые. Credo quia absurdum. И перевел. Верю, потому что это бессмыслица». Я смотрю на постаревшее лицо Джеймса и незнакомую вьющуюся бородку, на седые зачесанные назад волосы, и только по каким-то неуловимым признакам узнаю старого друга. «Надолго к нам?» — спрашивает он. «Все зависит от того, с какой целью мы опять переброшены. В любом случае я хочу выяснить, как изменился ваш мир. Уже то, что мы видели в Сильвервилле, говорит о многом. О другой жизни, другой экономике, других традициях, других нравах. Сильвервилл — это окраина, Анно. Тогда его не было. Многого не было. И нефти, и серебряных рудников, и не ловили тунца в океане, не разводили скот. Не было ни боен, ни холодильников». Стил задумчиво перебирает пальцами и вдруг сжимает их в кулак. «Мы уже старики. Третье поколение переживает зрелость, а четвертое начинает растить детей. Кого интересует сейчас легенда о прародительнице Земле, от которой мы якобы оторвались? Только авторов школьных учебников.